Глава 2. Только обновлением мышления можно постичь человечеству новую планетную ступень. Владыка Шамбалы. Зовем к особой терпимости. Дьякон Кураев. Сатана проповедует добродетель веротерпимость. И притча Христа о добром самарянине. Выбирайте, чья мысль ближе вашему сердцу. Первое. Нетерпимость есть клеймо невежества. Второе. Тот, кто за веротерпимость, тот сатанист. Притча Христа о добром самарянине – это не только великий урок сострадания и человечности, это призыв к веротерпимости, обращение, прежде всего, к сердцу человека и его разуму. Сноска. Встречается в других случаях и другое наименование «самаритянин». Как и «самарянин» – это термин греческого происхождения, происходящий от еврейского. Самаряне – сикимы, жители древнего Сихима – Сихаря. Для библейских иудеев – презренное, бранное слово. Самаритяне – этническая группа в современном Израиле. Конец сноски. Человечество нового мира – не будет разделяемо религиями. Оно, наконец, поймет, что Бог живет не в небесах, а в сердце каждого человека, какой бы вере он ни принадлежал. Потому что Бог – это огонь, творящий мир. Бог – это любовь и сострадание. Жизнь неоднократно доказала, что вовсе не принадлежность к одной вере определяет наличие в человеке высших качеств. В Евангелии от Луки глава 10, стихи 25-37, приводится эпизод, в котором один из законников, искушая Иисуса, спрашивает, что ему делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус на это ответил вопросом: «В законе что написано? Как читаешь?» Законник ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал, что ответ совершенно правильный. Так и надо жить, как сказано. Но законник не унимался. Он продолжал приставать к учителю, требуя сказать: «А кто мой ближний?» И тогда Иисус рассказал замечательную притчу, которая известна как притча о добром самарянине. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон. По дороге на него напали разбойники, ограбили, сняли даже одежду, изранили и оставили умирать. Как же повели себя разные люди, проходя мимо совершенно беспомощного, избитого, истекающего кровью человека? Наблюдая, кто как себя вел, будем помнить слова Христа, который учил судить людей не по их речам, а по делам. Всем известно, что священники в храмах, облачаясь в царские одежды, говорят высокие слова. Посмотрим, как они ведут себя на самом деле, и как ведет себя самарянин, иноверец, презренный язычник. Рассказывая притчу об иноверце, Христос ставит задачу показать лицемерие священства, его презрение к человеку, бессердечность, полное отсутствие сострадания, качества, которые верующие всех веков прекрасно замечают у очень многих священнослужителей всех рангов, но боятся восстать против них, страшась анафемы, публичного проклятия в церкви. Но Христос, рассказывая притчу, показывает, что безразлично прошли мимо попавшего в беду человека именно священник и левит, храмовый служитель. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, израненного человека ЛД, прошел мимо. Притом заметим, что священник даже не подошел, не поинтересовался, какой веры несчастный, а может быть, он единоверец ЛД. Также и левит, быв на том месте, подошел, этот все же подошел и посмотрел, но и что из того ЛД? Посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, язычник, ЛД, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем, а на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Лука, глава 10, стих 30-37. «Вот на каких 2 заповедях утверждается весь закон и пророки», — говорит Христос. «Первое. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим. Второе. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Так кто же наш ближний? Как видим, говорит Христос в своей притче, вера здесь ни при чем. Человек, пусть это будет даже священник нашей веры, но если он проходит мимо человеческой беды, это чуждый нам человек. Этот единоверец не ближний. Но будь человек хоть 3жды другой веры, но если сердце его сострадательно, и он приходит, чтобы помочь в беде любому, даже незнакомому человеку, такой человек и есть наш ближний. Также в притче Христа видим, что именно язычник-самарянин исполнил истинно божественный закон «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Темные много раз для своих целей использовали с наибольшим успехом именно нетерпимость к инаковерующим. Но вот из уст богослова, обучавшего в Москве в конце XX века будущих российских священнослужителей, это пресловутый диакон Андрей Кураев, вдруг слышим, что добродетель веротерпимости, оказывается, дело рук самого сатаны. Врезка. В те времена, когда люди слишком теплохладны к вере, слишком равнодушны к ней, это было сказано в середине 90-х годов, когда церковь старалась как раз доказать обратное ЛД. «Сатана, — вещает Кураев, — проповедует добродетель веротерпимости». Сноска. Все изречения диакона Кураева, приведенные в этой беседе, взяты из его лекции «Рерихи и христианство», прочитанной в Тамбове 13-16 июня 1994 года и записанной на видеокассету членами Тамбовского областного рериховского общества «Культура». Просмотр видеозаписи для всех желающих был организован Рериховским центром Молдовы в Центральном кинотеатре Кишинева осенью того же года. Справка. Кураев закончил философский факультет МГУ по специальности «научный атеизм». Но с началом перестройки и падением тоталитарного режима потребность в его специальности, естественно, отпала. Амбициозному и деловому молодому человеку остаться не у дел и без куска хлеба было невеселой перспективой. С дипломом философского факультета Кураев от атеизма переплыл на противоположный берег. Он стал младшим священнослужителем в одном из небольших московских храмов и стал преподавателем в Свято-Тихоновском православном богословском институте. Со временем ему поручили заведовать кафедрой основного богословия и апологетики. Диакон Кураев был одним из самых яростных, самых беспринципных и лукавых нападающих на научно-культурное наследие Рерихов и Блаватской. Пользуясь неосведомленностью слушателей и читателей, он не гнушался очень грубыми, откровенными и грязными подтасовками. Конец сноски, конец врезки. Кураев, а именно для таких, как он, я и привела слова Парацельса на предыдущей странице, заявил, что его позиция совпадает с позицией всей русской православной церкви. Прочтем ниже приведенные строки и поймем, что этот человек говорит иногда и правду. Врезка. Мы обращаем внимание на недобросовестность пропаганды проповедников синкретических сект, воинственно требующих терпимости. Они постоянно обвиняют христиан в нетерпимости и сегрегационизме. Из итогового заявления участников Международного христианского семинара «Москва, май 1994 года», пункт 12. Конец врезки. Учение живой этики и послание письма Елены Рерих особо ненавистны Кураеву и кураевцам, потому что огненность простых слов матери Агни-йоги обжигает безумцев и лицемеров так же, как обжигали их огненные слова Христа. Врезка. Можно было бы спросить глав церкви, почему они, представители светлого учения, допускают обоюдное поношение и раздоры? Писала своим сотрудникам еще в 1934 году, 8 сентября, Елена Ивановна. Каждая церковь исключает другую, а кому другому, как не им, следовало бы сейчас объединиться и выказать великую просвещенность, планетарную просвещенность, сказала бы я, отсюда бы пришла и великая терпимость, вмещающая в себе все многообразные аспекты и проявление всемогущего и всепроникающего, вездесущего, всезнающего божества, не исключающего из объятий своих ни единого мира, ни единого сына, ни единого явления. Так учение живой этики ничего не разрушает, никого не свергает, но зовет к очищению сердца и мышления. Но, конечно, невежество, будучи от тьмы, всегда с пеной у рта борется против света, ведь первый импульс дикаря – уничтожить или убить все непонятное ему. Нетерпимость есть клеймо невежества, вмещение есть венец великого знания. По этим знакам и определяйте удельный вес ваших собеседников. Текст в рамке. Парацельс. Сноска. Франц Гартман. Жизнь Парацельса и сущность его учения. Новый Акрополь, Москва, 1997 год. Не всякий, кто носит одежды священника, есть человек духа, если даже он и рукоположен в церковный сан. Быть посвященным в сан людьми не значит еще овладеть духовной силою, ибо сила эта дается только духом. Конец текста в рамке. Зовем к особой терпимости. Эти слова сказаны владыкой Шамбалы Рерихом еще в начале 40-х. Но в конце 20 века одно упоминание о Рериха вдруг начало вызывать у бывшего марксиста-атеиста, а ныне богослова дьякона Кураева, длительные припадки безудержной ярости. На упомянутой лекции в Тамбове, наскакивая на Рерихов, видно, в приступе безумия дьячок этот совершенно забыл, что говорит о семье не только всемирно известного художника и ученого. Кураев забыл, что произносит имя автора «Пакта мира», документа об охране культуры, подписанного руководителями двух десятков государств. Этот священнослужитель даже не заметил, как произнес уникальную по глупости вещь, которая к тому же была не в его пользу. Врезка. «Я не возражаю, если антихрист придет под лозунгом Рерихов и так далее. Убьют!» Господи, для меня это вообще единственный способ в Царство Божие попасть. Конец врезки. В том, что последователи мировоззрения Рерихов не убьют бедного диакона, в этом можно не сомневаться. А коль так, то для убогого единственный способ попасть в рай, увы, не сработает. Выходит, остается лишь ад. Но тут уж ничего не поделаешь. Закон кармы неизменен, потому что, как говорил Ориген, Творец поступает с каждым по заслугам, сообразно с предшествующими причинами, а уж в ад попадают по причине именно богоотступнической, богопротивной. На подобный выброс ненависти и глупости владыка Шамбалы, наверное, заметил бы. Врезка. Если что-то содержит в себе тупое отрицание без построения мысленного, нужно смотреть на такое убожество, как на безумие. Сами вы сколько раз встречали таких безумцев? Ничего, кроме сожаления, они не возбуждают. Как мелочный лавочник признает числа для своей наживы, но смеется над высшей математикой, так же и невежда из терния великого подвига, тернового венца Христа, Л.Д., делает себе зубочистку. Аум. Параграф 62. Я не верующий, но я православный. Что бы это значило? Из записной книжки автора. Заявления, факты, мнения некоторых людей. Россия уникальная на Земле, многонациональное и многоконфессиональное государство. В течение веков христианство, а именно его восточная ветвь православие, мирно уживается с исламом, а мусульман в России уже почти пятая часть населения, с буддизмом, иудаизмом, даже с язычеством. Но в конце XX века немало образованных россиян, в том числе и христиан, с беспокойством отмечали, что в России общечеловеческая христианская идея стала вырождаться в национальную, фактически в племенную религию. Такие устремления основной религии, если их не пресечь, рано или поздно привели бы к установлению диктатуры православной церкви и унижению других религий. Но то, что такое устремление абсолютно неперспективно, было ясно любому здравомыслящему человеку. Сноска. С 1989 года мусульманское население Российской Федерации увеличилось на 40% и составляет примерно 23 миллиона человек, а не 20 миллионов по оценкам православной церкви, так заявил в 2005 году Равиль Гайнутдин, глава Совета муфтиев России. Но число мусульман в России быстро растет за счет сотен тысяч прибывающих в поисках работы из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Казахстана. Коэффициент рождаемости у этнических мусульман Российской Федерации несравнимо больше, чем у этнических русских после развала СССР. Например, у чеченцев и ингушей на женщину приходится примерно 10 детей. У татар, даже проживающих в Москве, 6. Перепись населения 2002 года показывает, что общенациональный коэффициент рождаемости в России составляет 1,5 ребенка на женщину, в Москве – 1,1. Конец сноски. А приверженцы учения Шамбалы Агни-йоги понимают, что в новой эпохе человечество обязательно придет к осознанию единства мира, в том числе и единства религий. В записной книжке автора сохранились выдержки из бесед московских корреспондентов радиостанции «Свобода» с двумя русскими писателями-христианами, которые весной 1996 года поделились с миллионами бывших советских людей своим мнением относительно русской православной церкви. Сноска. Единственная радиостанция США, которая содержалась на деньги Конгресса США, профессионалы высочайшего класса, работавшие в штате радиостанции, помимо действительно интересных информационно-познавательных программ, также замечательно владели всеми тонкостями обработки сознания и проводили эту работу в эфире поистине ювелирно. Запрещенное в СССР радио «Свобода» открыло свое бюро в столице России сразу же, как к власти пришел Борис Ельцин, который, понимая свободу по-своему, фактически без боя, сдал Россию американцам, к тому же окружил себя профессиональными американскими работниками спецслужб. Но в то время, при всей неоднозначности целей радиостанции «Свобода», она в своих постоянных интервью и групповых беседах давала возможность многим миллионам бывших советских людей услышать из первых уст самые последние новости политической жизни России и других республик бывшего СССР, интересные аналитические программы с привлечением специалистов, а также различные и откровенные мнения по огромному спектру острейших проблем, которые высказывались партийными лидерами, законодателями, губернаторами, деятелями науки и культуры, а также самыми простыми гражданами, и которые далеко не всегда возможно было озвучить на российских радиостанциях. Конец сноски. Писательницу Зою Крахмальникову, например, отвратило от церкви то, что та исправно служила тоталитарному режиму, не признававшему свободы мышления. Писательница не скрывала своего возмущения, узнав из многочисленных публикаций, что, врезка, иерархи церкви были агентами КГБ, имели клички. Когда это стало достоянием широкой общественности, патриарх пошел к Хасбулатову, председателю Государственной Думы, с просьбой закрыть архивы КГБ относительно церкви. И закрыли. Церковь раскололась. В редко каких церквах можно надеяться получить любовь и веру. Большинство пастырей не любят людей. Конец врезки. А один из писателей, не столь уж известных, Александр Нежный, делился недоступными для немосквичей любопытными наблюдениями. Он рассказывал, что, врезка, в Москве на проспекте Мира появился большой лозунг «Россия была, есть и будет православной». Обратите внимание, говорил писатель, не христианской, а именно православной. И вот уже миллионы русских говорят: «Я не верующий, но я православный». Трудно было бы раньше вообразить и следующую картину. На военном совете рядом с Грачевым, министр обороны в правительстве Черномырдина, ЛД, сидит патриарх. Церковь стремится участвовать в политике. Церковь поддержала войну в Чечне, но она должна заниматься совсем другим. Конец врезки. Отыскались в моей записной книжке еще два фрагмента бесед корреспондентов той же радиостанции с довольно известным в конце 20 века религиозно-православным публицистом отцом Марком Смирновым, человеком широко образованным. Запись помечена мартом 1994 года. И с московским священником Александром Борисовым, март 1996 года. Их мнение совершенно не соответствовало сообщениям российских СМИ того времени. В то время народ России оповещался, что после падения тоталитарного режима в церкви начался настоящий бум, небывалый расцвет. Сообщалось, что народ буквально повалил в церкви. А церкви и вправду росли, как после дождя грибы. А разрушенные восстанавливались, а одряхлевшие ремонтировались. Купола засияли золотом, а уж сребролюбие церковных князей, хотя никогда и не исчезавшее, в тяжкие для народа 90-е годы, мощно прорвало прежнюю плотину. Но картина, складывавшаяся внутри православной церкви России, даже набросанная штрихами, не была столь вдохновляющей. Духовно церковь была больна. Православный публицист отец Марк Смирнов, в частности, констатировал то, что нельзя было бы опровергнуть. Врезка. Культурный человек сегодня ничего не может получить от церкви. Она осталась маргинальной, то есть не в состоянии положительно влиять на культурную сферу жизни. Если внимательно прослушать церковные проповеди, то мы увидим, что там прежде всего нет человека, есть масса. Притом церковь косноязычна, и она сама приспосабливается к чиновничьему и деревенскому языку, но не к литературному. Конец врезки. А священник Александр Борисов с горечью говорил о том, что подавляющее число верующих москвичей в храмы практически не ходит. Причины различны, но есть одна общая. Люди космического века совершенно не удовлетворены примитивизмом толкования и ветхозаветных библейских сюжетов, и новозаветных евангельских. Текст в рамке. Елена Рерих. Письма. Том 2. 25 января 1938 года. Да, самое трудное – это омыть тело Христа. И самое безумное и разлагающее явление заключается в признании некоторых представителей церкви, что им не страшны отрицатели истины, но именно теософы и всякие оккультисты, которые хотят по-своему представить Христа, и с ними они будут бороться всеми мерами насмерть. Вы чуете, что скрыто под таким признанием? Страшно становится за такое возрождение средневековой нетерпимость. И главное, что в основе лежат те же побуждения, которые создали инквизицию, этот апофеоз человеческого невежества и корыстолюбия. По всему миру сейчас немало преступников среди пастырей, а сколько лиц принимает священнический сан ради обеспечения куска хлеба. Но на смену старому идет новое сознание, и оно в новом свете примет заветы Христа и всех его великих собратьев. Новый мир несет на знамени своем знание, терпимость и сотрудничество. Конец текста в рамке. Врезка. В церкви, рассказывал отец Александр радиослушателям, такая же поляризация сил, как и в российском обществе, и что очень плохо, это то, что церковь активно занимается политикой. К тому же, если мы, православные, объявляем о том, что даже католики не спасутся. Отец Александр не заканчивает столь многозначительной фразы, но смысл ее, тем не менее, вполне понятен. Л.Д. Конец врезки. Не знаю, как в других местах, но, как выяснилось, в Москве церковь посещает лишь 1% верующих. Это говорит о том, что христианский образ жизни не стал нормой жизни для нас. Мои современники помнят, как только разрушилась тоталитарная система, советский народ, получивший право на свободу вероисповедания, тут же очень энергично заинтересовался не только христианством. Огромные интересы, прежде всего, у молодежи вызывали также и другие религиозные системы Востока – буддизм, индуизм, даосизм, конфуцианство, синтоизм. К приведенным выше и, надо сказать, справедливым высказываниям писателей и церковных работников хотелось бы добавить и точку зрения известного российского ученого. Она поможет еще более полно представить оторванность православной церкви от народных чаяний и от времени, часы которого давно уже показывали космический век, а не средневековье. Вот интервью корреспондента газеты «Подмосковье» 22 апреля 1995 года с академиком Яншиным, членом Президиума Российской Академии Наук, председателем научного совета по проблемам биосферы. Академик считает, что по-прежнему, несмотря ни на что, самой духовной страной мира продолжает оставаться Индия, а в России, говорит ученый, меняется само представление о верующих и неверующих. Жизнь христианская давным-давно доказала, что можно и ходить в церковь, и вовсю грешить. Однако недавние времена свидетельствуют, что, оказывается, можно быть атеистом и одновременно глубоко религиозным человеком. Текст в рамке. Елена Блаватская. Сноска. Елена Блаватская. «Космический разум». Статья «Гений». Ангельский доктор, такой титул получил монах-доминиканец, самый знаменитый католический философ, доктор наук Фома Аквинский, 1925-1274. Его философско-теологическая система была длительное время ведущим направлением католической философии. Иннокентий IV около 1195-1254 папа римский, который яростно отстаивал превосходство папской власти над королевской, даже императорской. К слову, патриарх Русской Православной Церкви Никон, выдвинув лозунг «Священство выше царства», как видно, разделял точку зрения Иннокентия IV. Никон настолько активно вмешивался во внутренние дела государства российского и во внешнее, что был лишен сана и сослан. Конец сноски. Ангельский доктор сбил спесь с папы Иннокентия IV, похвалявшегося своими миллионами, нажитыми продажей отпущений и индульгенций, и заявившего Аквинскому, что прошел уже тот век, когда церковь говорила: «Нет у меня ни золота, ни серебра». «Истинно так», — последовал ответ. «Но тот век, когда церковь могла сказать расслабленному «встань и ходи», тоже прошел». Конец текста в рамке. Обратим внимание, что подразумевает академик под словом «атеист». Это, говорит он, человек, который вовсе не отвергает Бога. Он просто не желает слепо верить в невежественную, буквальную, а потому примитивную, а нередко и вовсе нелепую, трактовку священных книг. Хотелось бы, чтобы мы сравнили дух этих слов советского академика, сказанных им 1700 лет спустя после первого христианского философа Оригена Александрийского. Очерк о нем был дан ранее, и мы узнали о характере недавно обращенных в христианство молодых учеников, посещавших катехизисную школу Оригена. Сноска. Катехизис – изложение основ вероучения в форме вопросов и ответов. Конец сноски. Не напомнят ли они по своим устремлениям многих молодых людей бывшего СССР? Оригеновские ученики – юноши и девушки – культурные, образованные, свободно мыслящие, отказывались слепо верить в притчи и другие иносказания Христа, которые в буквальном понимании ничего нового им не давали. Молодые люди требовали научного и философского обоснования учения Христа. И Ориген им это давал, но его взгляды во многом расходились с общепринятыми в Александрийской церкви, что вскоре и сделало его еретиком, опасным церковным диссидентом. Академик Яншин не был одинок в своих представлениях о религиозности. В дополнение к его словам скажем, что в России, да и в других бывших советских республиках, после разрушения тоталитарной системы необычайно быстро и не только среди молодежи стали распространяться идеи великих мыслителей Востока – Шри Рамакришны, Свами Вивекананды, Шри Аурабинда Гхоша, Лао Цзэ, Конфуция и, конечно же, всемирно известных русских мыслителей, чья подвижническая жизнь была неразрывно связана с сокровенными учениями Индии и Тибета – Елены Блаватской и четверых рерихов. К слову, все они были глубоко религиозными людьми. Изучение их мировоззрения раскрепощало мысль людей и предоставляло сознанию необозримые просторы космоса. Но имена великих русичей были на родине преданы жесточайшему остракизму. Сноска. Позволительно было знать из уникальной семьи только Николая Константиновича Рериха, но воспринимать его позволялось только как художника. И то уже ближе ко второй половине XX века, но имя Елены Петровны Блаватской в СССР даже произносить с уважением было небезопасно. Но если уж произносить и разрешалось, то только чтобы оклеветать. Десятилетие сменяло десятилетие, но россияне даже 21 века словно и не замечали, что оказались в числе тех народов, о которых с горечью говорил Христос. Не бывает пророка без чести, разве только в Отечестве своем. И даже в 21 веке Христос бы дивился неверию их. Но вернемся к интервью из уже упомянутой газеты «Подмосковье». Врезка. «Но, — говорит корреспондент, беседующая с академиком Яншиным, — наша православная церковь против и Вивекананды, и Рамакришны. И даже против рерихов, — добавляет академик. Это тоже наследие тоталитарного режима? Безусловно, в этом отношении я никак православную церковь защитить не могу. А вы верите в то, что православная церковь способна занять идеологический вакуум, образовавшийся с крушением коммунистической партии? Видите ли, я естествоиспытатель. Естественно, в душе я атеист. Я не могу верить буквально в библейские сказки. Если хотите, я человек религиозный по своим этическим убеждениям. Для меня все религии равны. Я не вижу принципиальной разницы не только между ветвями христианской религии, католичеством, протестантизмом, но и между магометанством и христианством, учением Лао-цзы и буддизмом. Я читал книги по этим религиям и не нашел разницы в нравственных началах первоисточников этих религий. Я верю в нравственные идеалы, которые проповедовали создатели этих религий. Предпочесть православную церковь какой-нибудь другой я не могу. Конец врезки. Не могу верить буквально в библейские сказки. Скорее всего, так скажет не только любой ученый. Среди образованных людей все больше становится тех, кто отказывается отдавать предпочтение какой-нибудь из религий, считая, что если есть Бог и человек, созданный Богом, то это единый Бог и единое человечество. А то, что этого единого Бога люди, преследуя свои собственные интересы, раздирают на куски, еще не означает, что тот, кто отхватил больший кусок, является обладателем всего тела Бога. К тому же такое расчленение единого божества тщеславным, властолюбивым, жестоким человечеством было предсказано еще в древнейшие времена. Разве в древнем Египте мы не видим Осириса, разорванного на куски? Но та же легенда говорит, что настает время, когда эти куски тела Бога снова соберутся воедино. В недрах церкви темной эпохи, во время которой мы жили, давно уже нет того света, который ищут люди. Граф Лев Толстой именно потому и ушел от этого заведения, что хорошо знал его изнутри. Не от учения Христа ушел этот великий мудрец и великий писатель, и не от Бога, от лицемерия большинства священнослужителей, от их внутренней нечистоты и невежества. А потому анафема, пущенная такими людьми, словно камень в спину писателя, не коснувшись, облетела его и огорчила его не более, чем соседские пересуды по поводу его старой шляпы. Можно нисколько не сомневаться, что примерно так же отреагировали бы и Блаватская, и Рерихи, если бы до них дошли слухи об анафеме, которой подверглись эти величайшие просветители после развала СССР и усиления церковного влияния на власть в самом конце темной эпохи. Народный святой Иоанн Кронштадтский говорил еще в 1907 году, что русская церковь шатается. Но в конце 20 века народу России старались внушить, что за каких-то 10 лет уж чуть ли не все в России стали верующими. Может ли такое быть? Вообще-то социологи утверждают, что такое вполне может быть, потому что люди так устроены, что они начинают верить в Бога, как только им становится худо и как только падает уровень образования и культуры. Но почему-то даже в такие времена духовного упадка россияне все же не бегут в храмы, разве что на большие праздники. Почему? Почему? Статистика свидетельствует, что даже в столице России в конце 90-х лишь 1% верующих посещал ее великолепные храмы. Именно образованные люди продолжают уходить от церкви в поисках ответов на жгучие вопросы жизни и смерти. Они идут к передовой современной науке и к древним философско-религиозным системам Востока. Даже самые непримиримые враги восточных учений признают этот факт. Искатели истины интуитивно чувствуют единый исток мировых религий, ищут и находят доказательства их синтеза. Это замечательный знак начала нового мира. При социологическом опросе в 1990 году почти 30% подростков и молодежи России заявили о своих горячих симпатиях к религиозно-философским системам Востока. Конечно же, такой интерес не случайен. Это знак нового мира, и новые опросы лишь подтвердят устремление нового поколения к универсальному учению Шамбалы. Владыка Шамбалы говорит: Иерархия, параграф 412. Только обновлением мышления можно постичь человечеству новую планетную ступень. Но в упомянутом ранее итоговом заявлении участников Международного христианского семинара, состоявшегося в Москве в мае 1994 года, поднимается грозный перст церковных иерархов, указывающих на ересь, которую надо истреблять, как то бывало в темные века. Врезка. Мы предупреждаем, что если какая-то религиозная или культурологическая группа говорит о себе, что она нашла путь к синтезу всех мировых религий, к объединению христианства с каким-либо восточным или эзотерическим культом, то это явный признак того, что перед нами отнюдь не всепримиряющее учение, а очередная секта. Сноска. Чем больше изучаешь древние религиозные тексты, тем больше убеждаешься в том, что основа Нового Завета та же самая, что и в Ведах. Египетской Теогонии и древнеамериканской, пишет Елена Петровна Блаватская в «Евангельском эзотеризме». С этой маленькой книжечкой будет полезно познакомиться каждому, в том числе священнослужителям и образованным христианам, хотя бы просто для того, чтобы глубже понять сокровенное, поистине космическое, величественное значение языческого, именно так, термина «Христос», «человек внутренний», «бессмертный», «душа высшая», «человеческая индивидуальность». И его отличие от термина «христос» – человек внешний, смертный, душа низшая, животная, личность. Конец сноски. Как некий противовес к приведенным словам дадим без комментариев следующую информацию из Нью-Йорка, которую передало РИА Новости 29 августа 2000 года. Форум, какого не знала история. Вчера в Нью-Йорке открылся Международный форум религиозных лидеров. В нем принимает участие представительная делегация Московской патриархии. Возглавляет делегацию митрополит Кишиневский Владимир. В общей сложности на четырехдневный форум прибыло свыше 1000 делегатов со всех континентов, которые представляют практически все вероисповедания и конфессии. Подобная встреча проходит впервые в истории. Мы, жившие в самом начале нового века, наблюдаем начало сближения религий, пусть пока еще робкое и настороженное, но рано или поздно народы Земли все же обязательно придут к всепримиряющему учению, к осознанию единства, истока всех вероучений. Сама жизнь поможет ускорить это сближение. Драматические события, всегда сопровождающие смену эпох, на сей раз будут беспрецедентными. Нарастая, они покроют всю планету и, достигнув предельного напряжения, сольются с небывалыми космическими явлениями. Уже говорилось, что сравнительные исследования учений Христа и Будды доказывают почти полное их совпадение. И не только. Эти параллели находимы и в более древнем учении Кришны, а ведь великий преобразователь жизни, индийский царь Шри Кришна, умер в 3102 году до рождения евангельского Иисуса Христа. Но вот эпизод из Евангелия от Луки, глава 8, стихи 41-55. Прокомментируем его словами Елены Петровны Блаватской, взятыми из второго тома ее «Разоблаченные Зиды». В этом труде есть страницы, посвященные именно совпадениям, которые обнаруживаются при параллельных сравнениях учения Христа и его биографических штрихов с биографиями и учениями предшествующих учителей Кришны и Будды. В Евангелии от Луки читаем: «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Придя же в дом, он сказал: не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала. В разоблаченной Изиде Елена Петровна Блаватская пишет врезко: «Кто в дни своей простой и слепой доверчивости не восхищался трогательным повествованием в Евангелиях Марка и Луки о воскрешении из мертвых дочери Яйруса?» Очевидно, так в переводе на английский звучит приведенное в Евангелиях имя начальника синагоги Л.Д. Кто когда-либо сомневался в его достоверности? И все же это повествование скопировано целиком из Хари Пурана, где оно числится среди чудес, приписываемых Кришне. Мы приводим его так, как оно записано во французском переводе. Царь Ангашуна назначил обручение своей дочери, прекрасной Калавати, с молодым сыном Ямадева, могущественного царя Антарведи по имени Говинда, а обручение должно было совершиться с большой пышностью. Но дочь вскоре внезапно умерла, и царь-отец, наслышанный о чудесах, творимых Кришной, бросился к его ногам, умоляя возвратить дочь к жизни. Л.Д. «Почему ты плачешь?» — спросил Кришна ласковым голосом. «Разве ты не видишь, что она спит?» «Она спит, я вам говорю. Вот, посмотрите, она двигается. Калавати, встань и иди». Едва Кришна это проговорил, как дыхание, тепло, движение и жизнь мало-помалу вернулись в труп, и юная девушка, повинуясь велению полубога, встала. Сноска. Древние мудрецы знали, что слова-синонимы «жизнь», «дыхание», «жизненный принцип», «прана» — это электромагнитная энергия духовной природы, слагающая эфирное тело человека. Прана, как уже знаем, соединяет астральное тело с физическим и оживляет последнее, заставляет его дышать, делает теплым и дает возможность двигаться, чувствовать, желать. Не забудем, что речь идет о событиях более чем 5000-летней давности, а электромагнитная индукция была открыта английским физиком Майклом Фарадеем только в первой половине XIX века, точнее в 1831 году. Конец сноски. 20 век нуждается в эзотерическом христианстве, а уж все последующие века тем более. Находка египетского крестьянина на старом кладбище близ города Накхамади взволновала весь христианский мир. Книги из разбитого горшка свидетельствовали, что Христос учил перевоплощению. Многие христиане, как известно, не могут получить ответы на множество мучительных вопросов, связанных с существованием человека после его смерти. Они знают, что одних ждет вечный рай, других – вечный ад. Христиане усвоили, что если не будет предсмертного покаяния и отпущения грехов священникам, то даже, в общем-то, хороший человек попадает в ад. Но с этим не каждый верующий соглашался даже во времена Инквизиции. Тем более трудно с этим согласиться в космический век, ведь ситуации, в которых люди гибнут неожиданно, очень часты в нашем мире, особенно в конце цикла. Это время напряжено ежедневными автомобильными и довольно частыми авиационными авариями, техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, террористическими актами, военными столкновениями и так далее. В таких ситуациях не до священника, к тому же его рядом и не оказывается. Кроме того, вот уже многие века церковь пытается, но не может найти вразумительного ответа на старый вопрос: куда же после смерти попадают те, кто не настолько свят, чтобы попасть в рай, но и не настолько грешен, чтобы испытывать вечные муки в аду? Например, шекспировский Отелло – человек неплохой, умный, храбрый, но несовершенный, впрочем, пока, как и все люди. Отелло безумно любит супругу, но еще не избавился от самости и ее производного ревности, а потому совершил страшное преступление – убил жену. Но как только узнал, что с Дездемона была невиновна, Отелло осудил себя сурово. Он решил заплатить за смерть жены собственной смертью. Что же последует за такой тяжкий самосуд? Конечно, самоубийство – тяжкий грех, это однозначно, но неоднозначен сам человек. Вот, допустим, замечательный человек совершает самоубийство во имя спасения других людей. Он фактически полагает душу свою за друзей своих. За самоубийство, говорит церковь, положен ад, но за подвиг во имя других людей полагается рай. Так куда же попадет человек, о котором речь? И подобных мучительных вопросов тысячи. А знаний нет. Есть масса христиан, которые словно забыли, что кроме веры есть еще знание, которое расширяет сознание, раздвигает рамки мировоззрения и уводит человека не от веры, а от слепой веры. Последнее годится лишь для малоразвитых людей, ведь совсем незадолго до того, как в космическую беспредельность умчалось послание землян в надежде, что мы во Вселенной не одиноки, церковь учила, что Земля квадратная, а звезды, объясняла она, прибиты гвоздями к небосводу, который охлаждался водой, чтобы не случилось пожара. Но теперь, что это не так, знает каждый школьник. Устремление к знаниям у человека – качество врожденное и неистребимое, но нет и более сильного упорства, чем упорство в сопротивлении знаниям, особенно знаниям эзотерическим, духовным, сокровенным. Многие миллионы людей в темную эпоху живут в слепой вере, хотя вопросов у них много. Множество по уровню сознания недалеко ушли от животных, устремления их не выходят за пределы материальных интересов. Текст в рамке. Елена Рерих. Внедренная в сознание безответственность стала уже наследственной. Строки из письма от 12 сентября 1934 года. Внедренная в сознание безответственность стала уже наследственной. Чтобы спасти человека от гибели, необходимо дружными усилиями светлых умов пробуждать омраченное сознание. Надо, чтобы лучшие духовные наставники немедленно провозгласили очищение заветов Христа в свете учения последнего апологета христианства, великого мученика Оригена. При этом очищение и новое великое провозвестие засияет всеми лучами, неся синтез, неся вмещение и претворение всех заветов. В заключение приведу слова из книги «Мир огненный», часть 3, параграф 266. Человечество придает значение лишь тем понятиям, которые укладываются в сознание посредственности, ибо оно облекает в своем сознании каждую форму соответственно. Почему же не привелись все высшие понятия? Почему же столько искажений? Почему же так много умолений? Ибо истинно дух человеческих исканий и устремлений обращен вниз. Но задача нового мира – пробудить сознание – и вернуть миру предназначенный облик красоты. Творчество духа должно напрячься именно к восхождению, именно не низводить высшее, но подымать, потому первым условием будет творить образ Божий по-божественному. Когда человеческое сознание перестанет изображать божественность по-человечески, тогда достижения духа будут огненны. Конец врезки. Так люди служат Богу своего отображения и почитают его своими пороками, но махатмы служат божественному, неизреченному началу и почитают его чистотою своей жизни и самоотверженным подвигом во благо всего мира. И так как я обращаюсь к сознанию не устарелому, но молодому и огненному, то приведу еще один параграф из «Мира огненного», часть 3, параграф 264. В эту пору мирового засорения есть лишь единый путь перерождения мышления. Именно нужно будить сознание. Конец текста в рамке. Фото Елена Ивановна Рерих. Великие учителя говорят, что всегда готовы прийти на помощь человечеству, но, добавляют они, нельзя лечить человечество, пока оно само не потребует лечения. В период Армагеддона наши старшие братья по разуму наполняют пространство над планетой своими отчаянными призывами «Помогите нам помочь вам». Обращаются они к сердцам человеческим. Но многие ли слышат могучий безмолвный голос единого огненного сердца? И все же, идея повторных рождений начала проникать в сознание очень многих верующих, принадлежащих различным христианским конфессиям. Эта идея им кажется более справедливой, логичной и куда более привлекательной для ума и для сердца, чем доктрина о вечном рае и вечном аде, а также догма о воскрешении души в том же теле в день страшного суда. Но, как уже сказано, идея перевоплощения не новость для христианства. Эта идея оставалась в неприкосновенности у ранних гностиков, христиан, обладавших сокровенным знанием, гнозисом, тайного учения Христа. Сноска. К слову, уже упоминавшийся всемирно известный ученый Карл Юнг, последние 30 лет своей жизни, посвятивший исследованию психологических и религиозных аспектов эзотерических наук, в частности алхимии, был убежден, что центральная идея христианства уходит корнями в гностическую философию. Конец сноски. Гностики первых веков и в самом деле владели тайной мудростью, которая, разумеется, не предназначалась для необразованных широких масс. Они изучали и бережно хранили сокровенное в учении Иисуса Христа и объединяли вокруг себя просвещенных людей, доказавших свою духовную зрелость, среди которых были и избранные церковные учителя. В свете ранних гностиков слова апостола Павла из его первого послания Коринфянам, глава 2, стихи 6-7, уже приводимые ранее, приобретают особый смысл. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не власти века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную». Елена Петровна Блаватская во втором томе «Разоблаченные Изиды» пишет, что в деяниях апостолов, как и в Евангелии от Иоанна, немало гностических выражений, и многие исследователи ушедшего XX века это также подтвердили. О том, что ранние гностики действительно имели эзотерические ключи и изучали эзотерическую суть учения Христа, мир узнал лишь во второй половине XX века, когда в 1979 году сотрудница Гарвардского университета Пейджелс опубликовала взволновавшую весь христианский мир работу «Гностические Евангелия». Это был перевод скопского языка древних книг, ориентировочно принадлежащих II веку, хотя некоторые ученые относят их к еще более раннему периоду. В 1945 году близ города Наг-Хаммади, расположенного на Ниле, в 300 километрах от Каира, крестьянин Мухаммад Али и его братья нашли на старом коптском кладбище большой глиняный кувшин. Они долго раздумывали, прежде чем разбить его и посмотреть, что там, быть может, драгоценность. Но когда кувшин разбили там, оказались лишь старые книги в кожаном переплете и множество рукописных разрозненных текстов на папирусе. Книг было 13. С точки зрения неграмотных крестьян они годились разве что на растопку печи, но, к счастью, Мухаммед успел сжечь лишь несколько листов папируса, как слухи о находке дошли до египетских властей, и бесценная находка была спасена. Почти четверть века мир ничего не знал о том, что содержится в этих книгах. И вот, наконец, перевод был закончен и опубликован. Это были книги первых гностиков, их Евангелие. Как выяснилось из гностических Евангелий, идея перевоплощения, без сомнения, изначально присутствовала в христианстве. Французский египтолог Жан Дорес сообщает, что в накхамадийских текстах содержится учение о том, что человек должен пройти ряд последовательных рождений, прежде чем достигнет цели. но еще задолго до находки в Нагхамади в середине XVI-XVII века также была обнаружена священная книга гностиков и также на коптском языке. В те же времена она была переведена на латинский язык и стала известна как «Пистис София». Затем, более чем через столетие, Джи Р. Мид, ученый-секретарь Теософского общества, сподвижник Блаватской, перевел эту своеобразную библию гностиков на английский. Пока книга готовилась к публикации, часть материалов Блаватская разместила на страницах своего журнала, а затем написала и обширные комментарии к этому труду. Блаватская в своих работах нередко ссылается на этот источник. Текст в рамке. Рукописи Мертвого моря и кумранские исследования. На обороте вы увидите снимок одной из страниц рукописи, найденных в одной из пещер вблизи Мертвого моря. Большой интерес вызвал манускрипт 4Q-тест из 4-й кумранской пещеры, представляющий собой сборник цитат мессианского характера из ветхозаветной библейской и неканонической литературы. По стилю написания букв найденный пергамент датируется примерно серединой первого века до рождения Христа. И тем не менее уже доказано, что по меньшей мере одна из пяти приводимых в кумранском документе цитат нашла свое отражение в последующих новозаветных писаниях. Цитата из Второзакония, глава 18, стихи 18-19, строки 5-8 кумранской рукописи, отнесена к Иисусу Христу, и она звучит в речи святого апостола Петра, произнесенной в притворе Соломоновом после исцеления хромого и изложенной в книге Деяний в главе 3, стихах 12-26. Смотри стихи 22-23. Ватикан уже всерьез относится к этим рукописям. В конце 2000 года появилось сообщение, что ватиканские исследователи намереваются даже пересмотреть в этом свете Библию. Конец текста в рамке. Сильвию Крэнстон мы уже вспоминали в этом блоке книг. В своей книге «Блаватская» она приводит фрагмент из британской энциклопедии из раздела «Современное течение эзотерического христианства». Его автор – специалист в области истории церкви Эрнст Вильгельм Бенц. Он заканчивает раздел. Так, врезка. Многие ученые убеждены, что XX век нуждается в эзотерическом христианстве, которое призвано сыграть положительную роль в качестве противовеса процессу утраты духовности в нынешнем институте церкви с его застывшими догмами, окостенелой структурой и консервативными формами общественной деятельности. Фото. Индия, Адьяр, штаб-квартира, основанного Еленой Блаватской, Теософского общества, утверждавшего единство всех религий. Как символ этого, на территории общества были построены храмы всех религий. Конец первой части книги пятой.